Соларион выскочил из коридора и рванул по металлической площадке к клетке подъемника. Он тяжело дышал. Ручейки крови бежали из дыр толщиной в палец в нагруднике и правом плече. Если бы он только мог остановиться, раны бы быстро закрылись сами собой. Но сейчас на это не было времени. Его обычно спящее второе сердце трудилось вместе с первым, вымывая молочную кислоту из мышц, помогая ему продолжать бег. Из того же коридора, отставая от Солариана едва ли на секунду, хлынула в жаркой погоне огромная стая бронированных орков, вооруженных массивными пистолетами и клинками. Площадка сотрясалась под их громадным весом. Соларион не терял времени на оглядывание. Прямо впереди верхняя секция площадки заканчивалась. За ней была ржавая лестница, которая едва не стоила Рауту жизни. Осторожно пробираться по ней не было времени. Он прибавил скорости и прыгнул прямо через нее. Это был впечатляющий прыжок. На краткий миг Соларион словно бы взлетел. Затем он миновал верхнюю точку прыжка, и искусственная гравитация корабля потянула его вниз. С громким, звенящим ударом он приземлился на нижней секции площадки. Острые копья боли пронзили нервы ног, но Соларион, не обращая на них внимания, развернулся, вскидывая к плечу болтер. Орки последовали его примеру, прыгая с верхней площадки в надежде добраться до него и порубить в куски. Однако недостаток резвости сослужил им плохую службу. Первая группа орков рухнула на разболтанную лестницу где-то на второй трети пролета. Старые железные ступени не выдержали столь жестокого обращения, рассыпались и рухнули вниз, отправляя незадачливых прыгунов в смертельный полет. Воздух наполнился воем, но другие орки не сообразили, что происходит, пока уже не было поздно. Они также прыгали с края платформы, жаждая добраться до врага. Ступень за ступенью подавалась с каждым тяжелым телом, падавшим сверху, и вскоре от лестницы не осталось почти ничего. Широкий провал где-то в 30 метров разделял теперь металлические платформы, которые когда-то соединяла лестница. Оставшиеся орки поняли, что последовать за космодесантником не выйдет. Они принялись метаться по краю верхней платформы, рыча на Солариона от ярости и досады, и бешено поля в него из неуклюжих пистолетов. «Что-то зеленый дождь пошел», — появился на связи сердитый голос. «Что во имя Дорна там наверху происходит?» Одним глазом следя за орками, Соларион придвинулся к краю платформы. Через погнутые перила он глянул вниз, туда, где 200 метров отделяли его от стального пола. Фос и Зид стояли спина к спине, примерно в 5 метрах друг от друга, отражая со всех сторон атаки орков. Пол вокруг был завален мертвыми ксеносами. «Это Соларион», — ответил ультрамарин. «Помощь нужна, братья!» «Пророк?» — спросил Зид между смертоносными взмахами когтей. «Где Грамотей и Смотрящий?» «От них еще ничего не было?» — спросил Соларион. «Они не выходят на связь с тех пор, как вошли на капитанский мостик. Сигма предупреждал об этом, но время на исходе. Сможешь добраться до них?» «Невозможно!» — ответил Соларион. — «Лестницы больше нет. Я не смогу туда больше подняться». «Тогда молись за них», — произнес Фос. Соларион сверился со своим хроно, отсчитывавшим время задания. Он помнил приказ Карроса. Еще 4 минуты. После этого он должен считать их мертвыми, спуститься на подъемнике вниз и вместе с остальными отправиться в трофейный отсек, к единственной надежде на спасение. Выстрел орочьего пистолета срикошетил от платформы и впечатался в его нагрудник. Выстрел был недостаточно мощным, чтобы пробить керамид, Не то, что пули тяжелого стаббера, которые Солариол словил в упор. Но он привлек к себе внимание. Соларион уже собрался открыть ответный огонь, начав очищать верхнюю платформу в ожидании возвращения Карроса с Руатом, как вдруг гулкий удар потряс воздух, и металл под ногами сильно завибрировал. «Это не мое», — сказал Фосс. «Это мое», — сказал Соларион. «Я заминировал топливный склад в ангаре с истребителями. Если нам повезет, большая часть зеленокожих отправится туда. Полагаю, что настоящий бой там. Это даст нашим братьям небольшую отсрочку». Хронозадание теперь показывал 18 минут и 40 секунд. Он смотрел, как тают секунды. 39, 38, 37. «Давай, Карас», — подумал он, — «чем ты там во имя Терры занимаешься?» Карас едва успел оценить огромные размеры близнецов-телохранителей Бальтазога Дурнокрова, прежде чем те бросились в стремительную атаку. Это были, несомненно, самые большие орки, которых он когда-либо видел. Больше даже, чем охранники у дверей, которых они с Раутом зарубили. Телохранители были вооружены огромными двуручными боевыми молотами и несли их так, словно те ничего не весили. В обычных обстоятельствах орки таких размеров и силы могли бы стать могущественными военными вождями. Но эти были совсем другими. Они были рабами гораздо более могучей силы, чем простые мускулы и агрессивность. Они были безмолвными куклами в услужении более смертоносной власти. А сам кукловод сидел примерно в 10 метрах позади них, возвышаясь на странном механическом троне, стоящем в центре командной палубы корабля. Дурнокров! Караксу потребовался лишь миг, доля секунды, чтобы охватить взглядом детали внешнего вида чудовища. Даже для орка психический военный вождь был страшен. Его голова местами была сильно раздута, огромные, испещренные венами шишки торчали по всему темени, лоб опоясывали большие, испачканные кровью металлические штепсели, глубоко воткнутые в череп. Злобная кривобокая морда чудовища была перекошена, словно отражаясь в кривом зеркале. Черты лица, преуменьшенно жалкие с одной стороны, гротескно преувеличивались с другой. С отвисшей челюсти меж клыков тянулись длинные нити слюны. Он был облачен в мантию из лоскутов выдубленной человеческой кожи, сшитых кишками, и три гниющих головы, привязанных к поясу длинными сплетенными волосами, свисали у него между колен. Карас сразу понял, что головы были сняты с убитых женщин, возможно, жен каких-то человеческих правителей или вождей племен, которых этот монстр убил во время набега. Орки славились любовью к подобным отвратительным трофеям. Трон чудовища был столь же странен. Масса изогнутых труб, шестерней и работающих поршней без какого-либо видимого предназначения. Толстые пучки проводов соединяли все это в непостижимую мешанину громоздких загадочных механизмов, которые трещали и гудели, излучая тошнотворный зеленый свет. В тот же миг, как Карас разглядел все это, он ощутил, как в душе разразилась буря гнева и ненависти. Эта тварь, этот омерзительный урод, восседал на троне словно тошнотворная, богохульная пародия на бессмертного императора. Оба космодесантника одновременно открыли огонь, стремясь уложить телохранителей и побыстрее добраться до настоящей цели. Болтеры загрохотали, выплевывая смертоносный ливень. Но каким-то образом каждый заряд взрывался в воздухе, не нанося никакого вреда. «Он экранирует их!» — крикнул Карас. «Хватай меч!» Он сбросил криоконтейнер с плеча, вытянул Арквиман из ножен и направил энергию и материума через себя в древнюю кристаллическую матрицу, встроенную в клинок. «Ко мне, ксеносское отродье!» — взревел он, обращаясь к громадному зверю перед собой. Тяжеленный молот телохранителя со свистом вознесся, а затем пошел вниз со скоростью, которая была просто невероятной. Каррас едва успел сделать шаг в сторону. Оружие зацепило левый наплечник, высекая искры и посылая болезненную отдачу в руку. Толстый стальной пол пострадал серьезнее. Молот оставил в нем дыру величиной с человеческую голову. Каррас услышал, как справа Раут издал долгий боевой клич. Экзорцист вступил в схватку со своим противником и тут же едва успел пригнуться, чтобы избежать широкого бокового удара, который начисто снес бы ему голову. Короткий меч экзорциста смотрелся чудовищно скромно по сравнению с молотом врага. Дурнокров хохотал, наслаждаясь смертельной битвой, разыгрывающейся перед ним словно какое-то великолепное представление, даваемое только для него. Чем больше он гоготал, тем больше зеленого света бурлило и переливалось вокруг него. Каррас почувствовал, как резонанс этой силы сбивает его с толку. Воздух был переполнен ею. Он ощутил, как его собственная сила поднимается изнутри, стремясь дать отпор. В психосиловой меч можно было направить лишь ограниченное ее количество. Клинок и так уже, рассекая воздух, звенел от смертоносной энергии. «Этот прилив опасен», — предупредил он себя. «Ты не должен выпускать его из-под контроля». Машинально он начал повторять мантры, которым его научил магистр Кордат, но усилия, потраченные на борьбу за удержание равновесия, стоили ему открывшейся возможности убить противника одним ударом. Орк-телохранитель, в свою очередь, не упустил такой возможности. Он поймал Караса точным ударом молота в правый наплечник, разбив инсингнию караула смерти и сбив того с ног. Удар отбросил Караса прямо на противника Раута, и оба они рухнули на металлический пол. У Караса сорвало с головы шлем, и тот укатился прочь. В неожиданно возникшем клубке бьющихся тел космодесантника и орка Раут увидел зазор. Он шагнул вперед и вонзил свой короткий меч прямо под грудину орка и сунул его еще глубже, рассекая сердце противника пополам. Затем без промедления развернулся и встретил оставшегося телохранителя, пока Каррас отбрыкивался от мертвого бегемота и поднимался на ноги. Оставшийся телохранитель был быстр, но Раут фантастически легко уворачивался от свистящего молота, хотя колющие и режущие удары его короткого меча приносили мало пользы. Лишь когда к нему присоединился Каррас, и орку пришлось противостоять атакам с двух сторон одновременно, чаша весов склонилась на сторону космодесантников. Бальтазок Дурнокров тут же прекратил веселье, издав оглушительный рев ярости, когда Раут и Каррас, атаковав с противоположных сторон, пронзили сердце и легкие оставшегося телохранителя. Кровь пузырями хлынула из ран орка, и тот сполз на пол, с грохотом уронив свой могучий молот. Дурнокров вскочил с трона, с его пальцев слетали разряды зеленых молний. Каррас почувствовал, как энергия Ваа лизнула доспехи, ища просвет, сквозь который она могла бы сжечь его плоть и разрушить душу. Подняв клинки, они с Раутом одновременно бросились на врага. И в тот же момент мощный поток кинетической энергии вылетел из простертых вперед рук орка, подбросив Раута в воздух. Каррас присел и откатился в сторону, едва избежав смерти, но он слышал, как Раунд с тяжелым грохотом рухнул на нижний этаж мостика. «Раунд!» — крикнул он в комлинг. «Ответь!» Ответа не было. Здесь комлинг был бесполезен, и, возможно, Раунд уже был мертв. Карас ощутил, как возросшая мощь орка давит на него со всех сторон, и теперь он увидел ее источник. Позади механического трона Дурнокрова, за грязным, покрытым потеками крови окном из толстого стекла, висели сотни, нет, тысячи орков, привязанных к вертикальным плитам, похожим на операционные столы. Верхушки их черепов были срезаны, кабели и трубки шли из обнаженных мозгов прямо в сердце огромной, перекачивающей энергию системы. «Золотой трон!» — выдохнул Каррос. «Неудивительно, что Сигме нужна твоя уродливая голова!» Сколько осталось времени до взрыва реакторов корабля? Без шлема он не мог сказать. Хватит ли, чтобы убить этого урода? Возможно. Но один на один, мог ли он соперничать с этой тварью? Только лишь выпустив еще больше смертельно опасной энергии изнутри. Ему придется довериться учению своего наставника. Мантры уберегут его, должны уберечь. Он открыл варпу и еще одну щелку, направляя его, фокусируя силой разума. Дурнокров шагнул вперед, навстречу, и две силы столкнулись в апокалиптической ярости —